Глава вторая. Пока все спокойно. Дети быстро влились в школьную жизнь. Став старшеклассниками, они первое время немного зазнавались, но это быстро прошло. Новый мальчик и обе девочки попали в класс Элизабет. Их звали Дженнифер Харрис, Кэтлин Питерс, Роберт Джонс. Дженни была жизнерадостной девочкой с короткой стрижкой и густой челкой. У нее был такой искристый взгляд, что не оставалось сомнений, Дженни станет душой компании. Кэтлин Питерс являла собой бледное прыщавое создание с сальными волосами. Она вечно ходила недовольная, поэтому никто не мог с ней долго общаться. Если бы Роберт Джонс почаще улыбался, то был бы симпатичным малым, но он ходил замкнутый и мрачный. «Что-то он мне не нравится», — сказала Джоан Элизабет. — Как будто задумал что-то недоброе. Смотри, как он поджимает свой тонкий рот. — Он же в этом не виноват? — Элизабет развела руками. — А я считаю, что любой человек в состоянии поработать над выражением своего лица. — Но бедной Кэтлин Питерс это точно не светит, — рассмеялась Элизабет. — Тссс! Вдруг она услышит! — шикнула на нее Джоан. Первая неделя шла своим чередом. Всем выдали новые письменные принадлежности и за каждым закрепили место в классе. К радости Джоан и Элизабет их посадили рядом, возле окна, с видом на сад. В самой солнечной его части для желающих выделялись персональные грядки. На одной рос салат, на другой — цветы, а на третьей — 6 роскошных розовых кустов. У Элизабет не было своего участка, так как она хотела присоединиться к Джону, отвечающему за весь сад. Летом девочка изучила книгу по садоводству, и теперь она была полна идей. Детям также разрешалось держать домашних питомцев, но только тех, что были приспособлены к жизни взаперти. Поэтому кошки и собаки исключались. Зато имелись кролики, морские свинки, несколько верохвостых голубей в специальном домике на шесте, две канарейки и множество аквариумов с рыбками. Вся эта живность обитала в большом сарае рядом с конюшней. Там же держали школьных кур и уток, за которыми дети с удовольствием ухаживали. Еще был коровник с тремя коровами цвета молочного шоколада. Каждое утро два ученика вставали ни свет ни заря и отправлялись на дойку. Дженнифер Харрис привезла с собой белых мышек. Они жили в большой клетке, которую она чистила каждый день. В школе еще ни у кого не было мышей. Поэтому, когда Дженни после уроков позвала Элизабет и Джоан посмотреть на них, они охотно согласились. — Смотрите, какие лапочки! — приговаривала Дженнифер, пока одна мышка бегала по ее руке. — У них такие розовые глазки! Элизабет, посадит на тебя мышку? Пусть побегает! — Что-то не хочется! — Элизабет отстранилась от клетки. «Всем привет!» «Так это твои мышки, Дженнифер?» В сарай вошел Гарри. «Такие хорошенькие!» «Ой, одна примостилась у тебя на воротнике!» «Ага, можешь взять ее!» «Они любят бегать по руке и залезать за шиворот!» Гарри аккуратно взял мышку. Она пробежала по его рукаву и пристроилась за воротник, шевеля усиками. Джоан передернула. «О нет, это точно не по мне!» Когда прозвенел звонок на обед, мышек вернули в клетку, а Элизабет и Джоан еще раз подошли погладить кроликов. Их привезла Джоан, но они решили ухаживать за ними вдвоем. Кролики были пухленькие и явно довольные жизнью. В первую неделю все с нетерпением ждали полдника и ужина, потому что картонки ломились от домашних вкусностей. На стол выкладывались пироги, сэндвичи, конфеты, шоколадки, консервированное мясо, джемы, и начинался пир. Элизабет заметила, что Роберт держится особняком и особо ничего не ест. Кэтлин делилась только консервированной ветчиной, а сладкое не давала никому. Элизабет хотела возмутиться, но, вспомнив собственное поведение в прошлой четверти, сдержалась. «Я сама была такая и не имею права никого осуждать», — думала она. «Какое счастье, что я больше не жадина!» Самым большим событием каждую неделю являлось школьное собрание, которое проходило по пятницам. Присутствовали все ученики, директрисы мисс Белл и мисс Бест и завуч мистер Джонс. По желанию могли явиться и другие учителя, но в любом случае взрослые сидели на самых задних рядах и не вмешивались в ход собрания. Это был своего рода детский парламент, на котором утверждали собственные правила и законы, выслушивались жалобы и предложения и определялись наказания для тех, кто этого заслужил. Вы скажете, кому понравится, когда тебя песочат прилюдно? Но если скрытничать, проблема разрастается, как снежный ком. Поэтому собрание приучало детей к честности. Любой, кто жульничал, врал или хулиганил, рано или поздно менялись в лучшую сторону, и вся школа помогала ему в этом. Собрание проходило в спортивном зале, где ставили большой круглый стол для 12 членов жюри. Судьями уже довольно давно были Рита с Уильямом, а вот членов жюри или старост, если в этом была необходимость, выбирали каждый месяц. Когда судьи входили в зал, все, даже взрослые, вставали, как это было принято в настоящем суде. Только после того, как судьи занимали свои места, присутствующие могли сесть. И вот первое собрание новой четверти. Уильям постучал по столу судейским молоточком, призывая всех к тишине. «Сегодня собрание будет коротким», — начал он. «Надеюсь, новеньким уже объяснили важность этого мероприятия. Запомните своих старост. Все понимают, почему именно они стали старостами. Потому что они благоразумны, надежны и добры. Вы должны их слушаться и следовать установленным правилам». Затем слово взяла Рита. «Все принесли деньги. Повторюсь для новеньких. Каждый должен сдать деньги в общую кассу, из которой раз в неделю вы получаете по 2 фунта. На них вы можете купить все необходимое. Марки, сладости, заколки, шнурки и так далее. Если вам нужно больше денег, вы можете попросить их, но последнее слово всегда за собранием. Нора, пусти, пожалуйста, коробку по рядам». Все безоговорочно складывали деньги. И только Роберт начал возмущаться. «Как же так? Дедушка дал мне 10 фунтов. Получается, тю-тю мои денежки?» «Роберт, у кого-то мало денег, у кого-то много. Но здесь мы все на равных», — терпеливо объяснил Уильям. «Каждую неделю все сдают деньги, но всегда получают 2 фунта. Если нужно потратиться на что-то важное, обращаются к собранию. Это правило не обсуждается». Подумав пару секунд, Роберт все-таки положил деньги в коробку, но сидел недовольный. «Выше нос!» — шепнула ему Элизабет, сидевшая позади него. Но он окатил ее ледяным взглядом. Нора забрала коробку полную монет и раздала всем по 2 фунта, включая судей и членов жюри. «Кому-нибудь потребуются дополнительные деньги на ближайшую неделю?» — спросил Уильям. Поднялся мальчик по имени Кеннет. «Могу ли я получить 6 пенсов?» — спросил он. «Я потерял библиотечную книгу, и мне нужно заплатить штраф». «Оплати из своих денег», — ответил Уильям, и все старосты закивали. «Это твоя оплошность и невнимательность. Если найдешь книгу, деньги тебе вернут». «Кто еще?» Руку подняла одна из девочек, Мэри. «Моя мама за границей, и я пишу ей каждую неделю, но почтовая марка стоит целых 7 пенсов. Можно мне выделить деньги на марки?» Судьи пошептались и решили, что к 2 фунтам можно еженедельно добавлять 5 пенсов. «Ты будешь тратить 2 пенса, как за обычную марку, а остальное оплатит школа. Мы решили, что так будет правильно», — сказала Рита, передавая девочке монетки. — «Да, конечно. Спасибо большое». «Итак, видимо, на этом все», — Рита взглянула в свои записи. «Напоминаю, что на каждом собрании необходимо сообщать о случаях плохого поведения, непослушания, жульничества или жестокости. На все нужны неоспоримые факты или свидетели, иначе ваше заявление будет считаться ложным». «Новенькие, подробнее о правилах вам расскажет ваша староста Нора». «Есть еще вопросы?» — снова спросил Уильям. Так как все промолчали, Уильям объявил собрание закрытым, и зал быстро опустел. Джоан и Элизабет вернулись в сарай покормить кроликов. Элизабет была непривычно молчалива. Она все еще переживала за своих прежних подвигов. Какая муха ее тогда укусила? Вздохнув, девочка аккуратно взяла кролика на руки, и он сразу же задремал. — Вроде пока все спокойно, — сказала Джоан. — Надеюсь, в Уайтлифе обойдется без бури неприятностей? — Как бы не так, —